Часть третья. «Я бы хотел кое в чем удостовериться, раз уж такое дело», — внезапно произнес рыцарь. Мы внимательно изучили окружающую местность. По словам рыцаря, нам сначала нужно было выбраться из этой системы тоннелей. Еще он сказал, что лучше проверить близлежащее ответвление, чем бесцельно блуждать по округе. «Что-то делало между второй половиной третьего дня и четвертым днем первого круга». Услышав этот вопрос, я невольно вскрикнула. Расплывчатое лицо рыцаря повернулось к моему учителю. «А вы не помните? Вам же досталась память Адда, разве нет? К сожалению, в его памяти нет ничего о том, что произошло после третьей ночи. Воспоминания обрываются после встречи в церкви, возвращения домой и ужина. Боюсь, в еду Грей что-то подсыпали. Поскольку их сознания связаны, каждый раз, когда Грей засыпает или теряет сознание, Ад входит в аналогичное состояние. Жители деревни знают об этом». «Подождите», — перебил его учитель, подняв руку. «И чем ты накачали? Только сейчас спрашиваешь?» «Я так и знал. Местные жители — это тебе не какие-нибудь очаровательные девушки, которые мне нравятся. Тронуть малышку Грей для них расплюнуть». Плечи учителя слегка задрожали. Разумеется, он знал. Причина, по которой учитель не углублялся в события четвертого дня, когда мы встретились, и не обсуждал первый круг, заключалось в том, что он боялся коснуться чего-либо, что могло вызвать у меня психологическую травму. Когда я впервые покинула деревню, любой разговор, так или иначе связанный с ней, пробуждал во мне ненависть. Даже когда выяснилось, что тело, обнаруженное в церкви, выглядело точь-в-точь как я, это не вызвало у меня никакого любопытства. Я полностью отвернулась от своей деревни и никогда не думала о том, что произошло в последний день перед моим уходом. Поскольку деревня перестала быть моим домом, я думала, что лучше оставить все позади и начать новую жизнь в Лондоне и Часовой башне. Если бы не мой учитель или члены класса Эльмилоев, включая Райнос, я никогда бы не подумала о возвращении в свою деревню. «Это место всегда было таким», — тихо сказал рыцарь. Из-за сарказма в голосе у меня создалось впечатление, что он говорил не с нами, а сам с собой. «Единственная цель этой деревни — превратить Грей в копию короля Артура. Ах, подумать только!» Целыми поколениями заниматься таким скучным делом. Мне их даже немного жалко. Несмотря на то, что идея семейного бизнеса звучит довольно неплохо, в этом попросту нет смысла. Неохотно произнес рыцарь, за пару секунд раскрыв то, что мы и так уже знали. По крайней мере, я всегда это знала. Однако учитель, услышав это, застыл на мгновение. И этому, несомненно, стоило порадоваться. Большинство людей, имевшие дело с таинствами, полностью игнорировали общепринятые практики остального мира. Нет, как и всем магам, с которыми я успела пересечься, им просто не было до них никакого дела. «Эй, Грей, ты действительно ничего не помнишь? Наркотик затуманил твое сознание, но хоть какие-то воспоминания должны были остаться?» «Да, ты забывчивая дурочка, но где-то в твоих мозгах наверняка что-то отложилось, верно?» Его слова пронзили меня, словно наконечник копья. «Поэтому ты избегала любых разговоров о своей родине?» От этих резких слов у меня в голове посыпались искры. «Ах, Грей!» Жестом одной руки я остановила учителя, который хотел броситься ко мне, а второй схватилась за голову. Действительно, все тогда походило на сон, однако я отчасти была в сознании. Ах да, несмотря на то, что мои чувства были затуманены, запах все равно сохранился в памяти. Это был запах разлагающихся водорослей и травы, миазмы, от которых моё горло, как мне казалось, начинало гнить. В самой деревне таких мест не было, но рядом... это... болото. «Болото?» Голос учителя словно доносился откуда-то издалека. Вызванные воспоминанием чувства сотрясли мой разум до основания. Это было на самом деле. Тело уже обрабатывало эти фрагменты информации, но они пропали из моей головы. Я отчаянно пыталась вытащить эти обрывочные воспоминания на поверхность, но они размывались подобно морской пене. «Я... да... я видела... что...» Это было все, что мне удалось вспомнить. Дверь к запечатанным воспоминаниям все еще была заперта. Пара лучей света пробивалась сквозь замочную скважину. Я собрала разрозненные фрагменты, и внезапно в моей голове вспыхнул образ. Нет, это был звук... громкий пронизывающий крик, словно карканье сотен воронов. Кто-то кричал. «Ты! Меня!» В луже крови лежало тело. В маске. Среди воронов. Кто-то. В крови. «Грей!» Учитель подхватил меня, прежде чем я рухнула на пол. «Значит, вот почему ты не хотела возвращаться в эту деревню. Рыцарь едва заметно пожал плечами. «Вы с Адам слишком добры. Ты мог бы загипнотизировать ее или провернуть какой-нибудь магический трюк, чтобы все узнать». «Честно говоря, я думал об этом», — сказал учитель, мягко придерживая меня. «Однако вмешательство в сознание эмоционально травмированного человека может сильно сказаться на разуме. Кроме того, маги обязаны заботиться о своих учениках». «Ха! Поэтому я и сказал, что это слишком добрый тупица». Рыцарь скривил губы и цокнул языком. «Значит, после того, что описала Грей, ее отдали тебе?» На утро четвертого дня ко мне заявился Берзак с Грей на руках. Она была без сознания. Он сказал, что эта девушка теперь под моей опекой, что в церкви рядом с Черной Мадонной нашли ее тело, и что я не должен задавать вопросов. Тогда она будет спасена, а я заполучу стражу могил». «Ясно. Значит, во время первого круга ты был в полном неведении», — произнес рыцарь и почесал голову. «Впрочем, вряд ли бы что-то изменилось, если бы ты был в гуще событий. Эх, угораздило же так вляпаться. Ладно, что поделать. Кстати, раз уж зашел такой разговор, между Берзаком и жителями деревни что-то произошло? Он выкрал Грей, пока они собирались провести с ней какой-то ритуал? Или случилось что-то еще? Не знаю, я не спрашивал». Как только учитель закончил предложение, рыцарь внезапно приложил ухо к стене тоннеля. «Плохо дело», — пробормотал он. «Что-то не так? К нам кто-то приближается». Он уставился во тьму. Встревожившись, я поднялась на ноги и крепко сжала косу. Возможно, он переживал за меня, раз остался в таком виде. Так я, по крайней мере, могла сражаться и защитить учителя. Однако мой боевой дух испарился, когда я увидела его. «Вот вы где!» — раздался низкий голос. Свет, созданный магией учителя, озарил крепкую фигуру. Он с легкостью держал огромный топор в одной руке, несмотря на пожилой возраст. «Эй, а это не слишком для совпадения? Как говорится, поменяешь чёрта, да?» «Мистер Берзак...» Моё горло на мгновение будто онемело. Я не знала, как мне стоило воспринимать его появление. Пока я жила в деревне, он был единственным, кто относился ко мне как к человеку. Как сказал Кей, другие видели во мне лишь тело для короля Артура. По крайней мере, он знал, кем я была, но все равно воспитывал меня как стража могил, своего преемника. Он даже передал мне Адда, который принадлежал ему. Берзак Блэкмор, наследник рода Блэкмор и настоящий страж могил. «Вас больше, чем я ожидал», — сказал Берзак и, прищурившись, пристально посмотрел на расплывчатую фигуру рыцаря. «Простите за грубость, но кто вы такой?» «Блин, похоже, ситуация стала гораздо сложнее. Как я уже сказал этим двоим, зови меня просто Кей. Можешь не представляться, я не хочу это слышать, потому что прекрасно знаю, кто ты такой». Рыцарь, как ни в чем не бывало, пожал плечами. «Кей? То есть сэр Кей? Сэр? И ты туда же?» Рыцарь вздохнул, словно это переполнило чашу его терпения. Тем не менее, он не убрал руки с навершия меча и оставался на страже. Если он сочтет Берзака врагом, этот клинок, вероятно, сразит стража могил в мгновение ока. Или, может, как недавно сказал рыцарь, его острый язык справится с этой задачей гораздо быстрее. Берзак повернулся и посмотрел на косу в моих руках. «Вы появились из Адда?» «Ха, что и следовало ждать от старого друга. Ты почти угадал. Этому малому удалось взломать защитный механизм и навязать мне духовную основу — тело. В общем, так я оказался здесь. Нянчусь теперь с этими двумя». Сложившаяся ситуация никак не укладывалась у меня в голове. Я изначально ждал увидеть костяных воинов, мысленно приготовилась к столкновению с жителями деревни, но даже не предполагала, что первым нам встретится именно он. Учитель шагнул вперед и встал передо мной, пока я пыталась понять, что делать дальше. «Вы друг или враг, мистер Берзак?» — осторожно спросил он. Воцарившееся напряжение, казалось, сдавливало даже воздух в пещере. Когда оно почти достигло своего предела, Берзак развернулся. «За мной!» Его ботинки застучали по камню, звук мощных шагов эхом разнесся по тоннелю. Я следовала за этими шагами много лет и по привычке направилась вперед. Но учитель протянул руку и остановил меня. «Сначала ответьте на вопрос, пожалуйста. Если вы не друг нам и не враг, то расскажите, по крайней мере, что знаете». «Вы уже должны были обо всем догадаться». «Догадка мне сравнится с подтвержденными данными. В конце концов, присутствие Сараке стало для вас сюрпризом, разве нет?» «Хм, вам нужно подтверждение?» — проворчал Берзак. «Ладно, прямо сейчас церковники и жители деревни ищут Грей». «Церковники тоже?» «Значит, они преследуют другую цель?» «Разумеется», — кивнул Берзак. «Тогда какова ваша цель как стража могил кладбища Блэкмор?» «В какой-то степени такая же, как и у жителей деревни». Я ощутила, как волоски у меня на шее встали дыбом. Кем же был этот человек? Моим другом? Врагом? Вероятно, я провела с этим стражем могил больше времени, чем со всеми остальными жителями деревни вместе взятыми. Возможно ли, что он тоже был из тех, кто готов был отдать жизнь ради того, чтобы превратить меня в копию короля Артура? Все запуталось настолько, что я, казалось, готова была вот-вот сойти с ума.